кто страдает сильным кровотечением из носа, тому я советую втягивать носом отвар из полевого хвоща. Кто страдает вообще кровотечением, тому следует пить ежедневно 1-2 чашки этого настоя. Нужно иметь всегда под рукой это растение, которое в случае нужды оказывает немедленную помощь, поэтому оно должно находиться в каждой домашней аптеке в большом количестве. Царская свеча, вербишник, коровяк скипетровидный. Настой цветов вербишника употребляют как средство для полоскания горла, а также при болезнях горла, катарах, скоплении мокроты в груди и одышке. Цикорий дикий. Цикорий растет по дорогам. Его называют также солнцевой травой, так как его листья почти всегда обращены к солнцу. На первый взгляд этот цветочек покажется вам очень невзрачным, со своим хилым стебельком и растрепанными листьями. Но обратите внимание на его голубые цветочки, которые немного светлее васильков, и растение вам понравится. Наружный вид обманчив. Цикорий хранит в себе драгоценности, то есть целительные соки. Настой цикория принимается против засорения желудка, для удаления излишней желчи, для очищения печени, почек, селезенки от нездоровых веществ. Если желудок испорчен какой-нибудь пищей или пищеварение в плохом состоянии, надо принимать ежедневно в продолжении 3-4 дней перед завтраком и вечером по 1 чашке настоя цикория. При щемлении в желудке или других сильных воспалениях какой-нибудь части организма я советую припарки из листьев и цветов цикория. Для этого надо сперва обварить эти листья кипятком, завернуть в тряпочку и тогда прикладывать к желудку или к больным местам ежедневно 2-3 раза. Эту травку часто настаивают на спирте. Такая настойка употребляется при сильном упадке сил для натирания ослабевших членов. Кроме листьев и цветов, мы употребляем и корни цикория как лечебное средство. Эти корни легче всего выкапывать в дождливую погоду. Черника. 2-3 горсти черники кладут в бутылку с хорошей водкой. Чем больше времени, даже годами, настаиваются ягоды, тем лучше действует эта лекарственная настойка. Страдающий легким поносом должен время от времени съедать несколько сушеных ягод, хорошо разжевав их. Очень часто достаточно этого простого средства. Сильный затяжной понос, сопровождающийся болью, а по временам и кровью, успокаивается ложкой черничной водки на 1/8 стакана теплой воды. Через 8-10 часов можно повторить прием, а в третий раз едва ли возникнет в нем потребность. Найдите-ка в аптеке более невинное и верное средство. При опасной дизентерии, кровавом поносе, черничный настой отлично содействует наружному водолечению. Теплые компрессы на живот из воды с уксусом. Из всех тинктур нашей домашней аптеки, тинктура черники самая необходимая. Она служит во всех перечисленных выше случаях желудочных расстройств. Доза зависит от степени болезни. Наименьшая – 10-12 капель на кусочек сахара, более сильная – около 30 капель и в 6 ложках теплой воды или вина. Шалфей аптечный. У кого есть садик около дома, тот никогда не забудет посадить в нем шалфей. Это красивое растение. Я часто видел, как прохожие срывали листы шалфея и натирали им свои зубы. Это доказывает, что шалфей содержит в себе очищающее средство. Гноящиеся раны быстро заживают, если промывать их настоем шалфея или прикладывать к ним примочки из этого настоя. Отвар шалфея очищает желудок, освобождает горло от мокроты, а приготовленная в воде или вине настойка действует хорошо на печень и почки. Действие усиливается, если прибавить к шалфею немного полыни, и из этой смеси приготовить отвар. Порошок из этого целебного растения можно употреблять в пище, как перец, сахар или корицу. Порошок действует, как и настой. Шиповник. С плодов шиповника снимают кожицу, высушивают и приготовляют из нее настой, очищающий почки и мочевой пузырь. Я знаю одного глубокого старика, который в молодости сильно страдал от мочевых камней и песка.